Кивал головой. «Кто такой Альтхельм?» — спросил Катфаэль. «Он приехал с нами, вызывался помочь», — пояснил Грегори. «В Престоне у него небольшой надел, а в Антоне он за овцами ходит». Катфаэль подумал, что вот еще один человек, которого ему придется расспросить, прежде чем будет покончено с этим делом. Но сегодня сделать этого уже никак не удастся. «Значит, Альтхельм был в церкви вместе с вами, и вместе с вами ушел, а потом опять вернулся в церковь?» Один из монахов потянул его за рукав и попросил перетащить какую-то, как он сказал, последнюю вещь, сказал Грегори с самым безразличным видом. Короче, мы ушли к телегам и стали грузить бревна. На Альтхельма кто-то позвал, и тот пошел помогать. Пробыл он там всего ничего. Когда мы взялись за следующее бревно, он был уже подле телеги и помог нам загрузить его на повозку. А монах тут снова в церковь ушел. Он еще пожелал нам доброй ночи. — А не выходил ли монах на дорогу вместе с вашим Альтхельмом? — не унимался Катфаэль. «Ну, в общем, всем стало легче на душе, когда барахлишко-то ихнее наверх затащили до спада воды. Вот монах этот из вежливости вышел, поблагодарил нас и благословил. Почему бы и нет?» «В самом деле, почему бы и нет, когда благодарность — единственная плата за услугу?» «А вы часом не видели, чтобы эти двое выносили что-нибудь за ворота и грузили на повозку?» — осторожно спросил Катфаэль. «До того, как монах благословил вас и ушел». Грегори с Ламбертом мрачно переглянулись и отрицательно покачали головой. «Мы сгружали бревна сзади, так оно легче. Ну, слышим, подошли они, но нам было ни до чего, бревно на руках. Потом мы понесли его к повозке, а Альтхельм уже тут как тут помог нам загрузить его. А монах ушел через кладбище обратно». «Нет, чтобы они выносили что-нибудь, не видел я ничего такого». «Я тоже», — сказал Ламберт. «А не обращался ли кто-нибудь из вас к этому монаху по имени?» «Нет», — ответили оба в один голос. А Грегори добродушно добавил. «Просто брат, темно же было. По имени-то я мало кого из ваших знаю, тех, что всем известны». «Все верно, ведь братья обращаются друг к другу по имени лишь в стенах обители. В миру же братья безымянны, желая оставаться братьями для всех остальных людей. В данном случае безымянными, к великому сожалению». «Небось, было так темно, что вы и не узнали бы его, повстречаясь снова?» — спросил Катфаэль напоследок. «Не в лицо, а, скажем, по фигуре, походке. Не было ли в нем чего-нибудь особенного?» «Брат», — терпеливо сказал Грегори, — «на нем был капюшон, шел дождь. Ничего не разглядишь в черном на черном. А лица его мы вообще не видели». Катфаэль глубоко вздохнул, поблагодарил их и собрался было уже в обратный путь, что лежал раскисшими от воды полями. Но тут Ламберт нарушил свое привычное немногословие и произнес весьма распространенную фразу. «Наверное, его видел Альтхельм». День клонился к вечеру, и Катфаэлю следовало поторопиться, чтобы успеть к вечерне. Отсюда до жилища Альтхельма в Престоне не более мили. Но так как тот пас овец в Аптоне, в этот час он мог быть еще там, а не в своей хижине. Чего доброго, пришлось бы его дожидаться. И Катфаэль направился в аббатство через Лонглерский лес и длинную приречную луговину. Наверное, брод уже стал проходимым, но поди грязи там полным-полно, так что путь через перевоз казался куда приятнее, да и короче. Неразговорчивый перевозчик в два счета переправил Катфаэля через реку, и тот даже сбавил шаг и перевел дух. По эту сторону реки ему тоже надо было пересечь лес, за которым уже начинались окраины Форгейта. На опушке лес был довольно редким, но затем становился густым и темным. Тропа сужалась. Всаднику, чтобы тут проехать, пришлось бы сперва изрядно поработать топором, обрубая разросшиеся ветви. Даже в этот еще далеко не сумеречный час, однако при сильной облачности, нужно было тщательно выбирать дорогу, чтобы не выколоть себе глаза. Катфаэль подумал, что здесь весьма подходящее место для разбойничьей засады. На столь невеселые мысли монаха навели тяжелые облака и унылое безмолвие вечера. Правда, Катфаэль не давал подобным мыслям завладеть собой полностью. Однако куда ни кинь, всюду клин. Святая Уинифред пропала. Точнее, не она, а то знамение, которое она оставила ему и коим благоволила ему, и не было более в этом мире покоя и равновесия. Это тем более странно, что на самом деле Катфаэль знал, где покоится святая Уинифред. И ему следовало бы обращаться со своими молитвами туда, а не к ковчежцу, в котором ее не было. И тем не менее, именно от этого ковчега он всегда получал ответы на свои вопросы. А ветер, которому теперь надлежало бы принести ее голос из Гвитерина, безмолвствовал. Катфаэль вышел к Форгейту, немного досадуя на то, что позволил себе поддаться унынию. Быстрым шагом он направился к воротам аббатства, дабы поскорее вернуться в реальный мир, где его ожидали вполне осязаемые заботы. Помимо совершенно ясной задачи отыскать Альтхельма, его участие ожидали несколько больных стариков, что было ничуть не менее важно, не говоря уже о больных помоложе и о неотвратимой необходимости следовать признанному им уставу. В Форгейте Катфаэль почти никого не встретил, ибо все еще стояли холода, а пасмурный день загнал жителей пораньше в дома, раз уж все дневные работы были окончены. В нескольких ярдах впереди Катфаэля по тракту шли двое, один сильно прихрамывал. К своему удивлению, Катфаэль сообразил, что эти широкие плечи и лохматую голову он уже видел раньше, совсем недавно. Правда, человек этот тогда не хромал. Второй же путник был явно помоложе и не такой крупный. Эти двое шли, низко опустив головы и плечи, как люди, уставшие от долгого пути, но спешившие поскорее добраться до цели и исполнить свой долг. Катфаэль не удивился тому, что они свернули к воротам аббатства и ускорили шаг, словно близость желанной цели придала им силы. Катфаэль подумал, что вот идут два новых постояльца для странноприимного дома. Подходя ближе к воротам, он и сам становился все ближе к месту подле очага, к еде и питью, в которых, видимо, нуждались эти двое путников. Когда Катфаэль ступил на двор, путники стояли у дверей привратницкой. Привратник только что вышел к ним. Света было еще вполне достаточно, чтобы Катфаэль увидел и изумился тому, как приветливое лицо весьма готового к услугам привратника внезапно окаменело, и слова, готовые сорваться с его уст, обратились вдруг сдавленным воплем. «Мастер Джеймс! Как это? Вы здесь? Я думал! Что случилось с вами в дороге?» Катфаэль остановился на полном ходу. Он был всего в 10 шагах от вечерни. Он резко повернулся и поспешил поглядеть на этих неожиданных гостей и на хромого человека. «Неужто и впрямь мастер Джеймс Беттон? Плотник, что поехал в Рамсей?» В этом не было никаких сомнений. Тот самый, что неделю назад отправился в рамсейскую обитель, сопровождая повозку с лесом. Теперь уже пеший и хромой он оказался там, откуда уехал, причем весь перемазанный в грязи и в синяках, коими был обязан явно не одним лишь тяготом пути. Его товарищ, старший из двух каменщиков, что рассчитывали найти в Рамсее работу на длительный срок, в изорванной одежде с повязкой на голове стоял рядом с плотником, а на скуле у него чернел огромный синяк. «Ты спрашиваешь, что случилось в дороге?» — эхом повторил вопрос плотник. «Все ужасно, чуть не убили. На нас напали разбойники. Все пропало. Повозка, бревна, лошади. Ничего не осталось, ни щепочки, ни скотины. Слава богу, сами уцелели. Пустите нас, Христа ради. У Мартина голова разбита, но он все-таки пошел со мной». «Да заходите же», — пригласил их Катфаэль, положив руку плотнику на плечо. «Идите в тепло, брат-привратник даст вам вина согреться. А я пока схожу к отцу Аббату и расскажу ему о случившемся. Я скоро вернусь и посмотрю разбитую голову Мартина. И ни о чем не беспокойтесь. Хвала Господу, вы вернулись живыми. Все золото Герлуина не стоит ваших жизней».